Глава 10. Арк-Роял. Федеративное Содружество. 16 апреля 3055 года. Когда Оми растворилась в темноте, Фелон откашлялся. Бывает время, когда любовь приносит больше боли, чем удовольствие. Виктор резко развернулся к нему, левой ногой выбросив в фонтанчик белой каменной крошки. «Как давно ты стоишь здесь?» – строго спросил он. Лицо принца было скрыто в тени, но в его голосе отчетливо слышалась ярость. «Я только пошел поискать тебя. Я ничего не слышал и не видел ничего такого, что могло бы представлять из себя тайну. Более того, если бы я даже слышал или видел что-то такое, то никогда не стал бы использовать это против тебя». «Неужели не стал бы?» – Виктор скрестил руки на груди. «Ты, который сказал, что мы здесь, во внутренней сфере, боимся тебя из-за того, что ты делаешь с нами, когда кланы снова нападут на нас. И ты не станешь пользоваться информацией личного характера, направленной против меня, если мы встретимся лицом к лицу во время настоящих военных действий?» «Я никак не могу понять, какого ответа ты от меня ждешь, Виктор?» – Фион сцепил пальцы рук. «Я могу сказать, что ты, конечно, думаешь правильно, но это только утвердит тебя в представлении члена клана как недалекого робота-убийцы, в котором ты так сильно уверился. Я могу сказать только, что не буду пользоваться информацией против тебя из-за того, что ты мой двоюродный брат, и мы связаны узами кровного родства, которые я очень ценю. Но ты только посмеешься в ответ на это. Или, как я уже только что сделал, могу сказать, что ничего не видел и мне не о чем рассказать, если меня призовут для доклада». «У тебя есть начальники, Фелон. Ты будешь делать доклад?» «Я хан, Виктор. Я делаю то, что захочу. Если Ильхан будет требовать доклад, и я утаю информацию, то никто ничего не узнает». Фелон поднял руки вверх. «Подожди, подожди. Все это выходит за всякие рамки. Я пришел сюда не для того, чтобы спорить с тобой». Принц вскинул голову. «Тогда зачем ты пришел?» «Предупредить тебя. Это должно быть очень важное сообщение, если ради этого тебе удалось вырваться из паутины, сплетенной моей сестрой». Сардоническая нотка в голосе Виктора подсказала Фелону, что принц сейчас вновь задается вопросом, почему он позволил Оми уйти. «В этом я похож на тебя. Так как она моя кузина, то табунный инцест дал мне некоторый иммунитет против ее очарования. Мне кажется, я помню ее еще на похоронах нашей бабушки, когда она покрасила себе волосы, чтобы казаться более взрослой». Виктор рассмеялся. «Да, она хотела сделать себе рыжий цвет волос, чтобы быть похожей на Наташу Керенскую, но вместо этого у нее получился оранжевый, и она выглядела очень забавно. И обратила это в свою пользу. Она обращает все недостатки в преимущество. Кузина очень хороша». Фион сел на цементную скамейку, отделанную каменными пластинами, и холод, накопившийся в камне, быстро пробрался сквозь его одежду. «Я думаю, что если бы она была из клана Волка, то я вынужден был бы постоянно состязаться с ней». «Если в этом заключается твое предупреждение, то и думать не смей об этом». Он причесал волосы пальцами. «Смерть Романа Ляо будет последним убийством короля во внутренней сфере. Это все, что я могу сказать об этом». «Хорошо, я согласен», – Фион положил руки на скамейку и откинулся назад. «Однако я хотел тебя предупредить совсем о другом. Я ломал голову над тем, почему капитан Моран так ожесточенно нападал на тебя во время приема. После того, как ты отошел от нее, но до того, как удалился с дочкой координатора, Мишель увидела вас вместе. На ее лице было очень нехорошее выражение. Ее брат погиб на Трелване, а я нет. Мне было приказано покинуть планету вне зависимости от чего бы то ни было. Галлен силой затащил меня в шаттл». «Ну ладно, это может быть основой ее обиды, но думаю, что тебе стоит посмотреть глубже». Виктор подошел и сел рядом. «Что?» «Вероятно, я ошибаюсь. А ты, может быть, ты не захочешь даже слушать. Расскажи мне». «Ты уверен?» Виктор медленно кивнул. Фелон вздохнул и начал говорить. «Ты и я никогда не разговаривали по душам. Я всегда был обижен на представителей власти, которые считают, что они все знают лучше других только из-за своего положения. Ты знаешь, что на Нейджоуринге у меня была подруга, которая погибла, выполняя задание, из-за того, что какой-то идиот-командующий заставил ее подразделение действовать по учебнику. Войска Лиги Свободных Миров убили ее, но командующий спасся. Я надеюсь, что кто-нибудь из клана Кречета разобрался с ним. Тор Мираборг на Гансбурге – другой пример человека, облеченного властью только из-за того, каким он был раньше. Когда я встретился с ним, он представлял собою озлобленного старика, требовавшего уничтожить меня. Во мне он увидел что-то достойное его ненависти, и это было хорошо, потому что ненависть оказалась взаимной. Она стоила для каждого из нас очень дорого. Мне, моей жизни как члена внутренней сферы, а ему, его дочери. Феллон наклонился вперед, положив локти себе на колени. «Ты был для меня наказанием. Ты обрел власть только из-за случайности своего рождения. На Нейджел-Ринге я держался особняком из-за того, что не хотел, чтобы придворные целовали мой зад, надеясь приблизиться к тебе. С огромными муками я отверг тех, кто думал, что может воспользоваться мной, чтобы подобраться к тебе. Временами я настолько сильно ненавидел тебя, что мог свернуть твою маленькую шею». Виктор улыбнулся. «Наши чувства были взаимными, Феллон. Я воспринимал любые твои поступки как оскорбление лично себя, своей семьи и памяти моих предков. Иногда мне казалось, что ты поступаешь так потому, что хочешь убедиться, как далеко я могу пойти, защищая тебя. Мне было ужасно неприятно смотреть, как ты попусту тратишь свои таланты, которых у тебя гораздо больше, чем у других, именно из-за этой принадлежности к нашей семье по праву рождения. Я был рад, что ты исчез в тот год, когда я учился в военной академии Нового Авалона, потому что не хотел видеть, как ты стал бы упрашивать меня позволить тебе остаться на Нейджел-Ринге. Это говорит о том, насколько ты был тщеславен, если думал, что я приду к тебе просить что-нибудь». Виктор подобрал пригоршню камешков, которыми были усыпаны дорожки сада, и принялся бросать их один за другим в темноту. «Ты переносишь свои самые нехорошие чувства на меня. Если ты ненавидишь просить, то думаешь, что я очень хочу, чтобы ты это сделал. Ты не понимаешь самого основного, Феллон. Чего же? Просто я ненавижу обладать данными мне привилегиями и правами, которых я не заслужил. Ненавижу быть связанным тем обстоятельством, что я тот, кем я родился, а не тот, кем я стал». Еще один камешек полетел в темноту ночи. «Если бы даже я был всего лишь солдатом в вооруженных силах Федеративного Содружества, то не сидел бы здесь, на этой холодной скамейке, разговаривая с тобой. Я был бы сейчас где-нибудь в очень теплом и уютном месте с человеком, которого люблю». «Может быть и так, но только это была бы не она». Феллон подобрал горсть камешков и тоже принялся бросать их в темноту. «Я знаю, что ты давно ненавидишь почести и ограничения, связанные с твоим положением принца и лорда-наследника. И так как я знаю это, скорее всего, я узнал об этом давным-давно, еще когда мы были вместе на Нейджел-Ринге. Поэтому не задушил тебя тогда. Я видел, как ты проверял каждого, чтобы убедиться, не выискивает ли этот человек выгоды для себя. Наверное, потому и старался держаться в отдалении от тебя, потому что не хотел, чтобы ты смотрел на меня, как на очередного подхалима, пользующегося родством. Это правда такая, как она есть». «Честность, в этом отличие», — Виктор похлопал руками, отряхивая их от белой пыли. «Если не считать Оми, Галина и Кая, я не часто сталкиваюсь с ней». Феллон улыбнулся. «У меня немного больше критиков, но это из-за того, что моя работа отличается от твоей. Посмотри, если исключить тот факт, что вы оба с Оми принадлежите королевским семьям, то вы все-таки можете быть самими собой. Я не знаю, что это будет значить для Кая и Галина, но принимаю как само собой разумеющееся, что они поймут вас». «Так и есть. Когда я в первый раз встретил Кая, это был настолько погруженный в себя человек, что я обязан был помочь ему обрести веру в себя. Он никогда даже не помышлял о том, чтобы попросить меня о каком-нибудь одолжении, так как был уверен, что недостоин этого». Виктор подвигал челюстью и засмеялся. «Галин? Ну да, он был приставлен ко мне, чтобы я случайно не пристрелил кого-нибудь из 12-й бригады Донегала. Я задумал сделать это в любом случае, но никак не мог отделаться от него. Мои люди тоже похожи на них. Каждый из них заметил меня и мои заслуги, еще когда я был пленником. Эвента? Эльментал? Точно. Она спасла мне жизнь, даже несмотря на то, что однажды я вырубил ее своим ударом прямо на глазах у хана клана и других элементалов. Мой удар унизил ее, но она решила, что такой воин, как я, не должен погибнуть. Если бы она не оставила меня для своих тренировок, то я уже давным-давно был бы мертв. Фелон, а как ты смог выжить в их гиперавторитарной культуре, когда тебе ненавистны любые авторитеты? Это хороший вопрос. Фелон пожал плечами, давая себе время на размышления. Я думаю, потому что в кланах все конфликты проявляются довольно отчетливо, а у меня всегда есть очень простой способ для их разрешения. Например, если твоя мама считает, что в федеративном содружестве надо поднять налог, то она должна обратиться к законодателям, чтобы они одобрили его. Это значит, что ее властные решения будут изменены, а дела отложены. Любой человек, не согласный с существующим равновесием, может попытаться нарушить его. И это равновесие и есть политика, кузен. Ведь ты же не можешь сказать, что у кланов нет политики. Нет, конечно, не могу. Но у кланов есть очень быстрый способ принятия решения. Если кто-нибудь не согласен с чем-то, что я сделал, то я буду вызван для продолжения спора в круг равных. Там, сражаясь по правилам, установленным ханом, или за которые проголосовал Большой Совет, мы найдем решение. Часто даже намек на хорошую схватку или две, использованные при защите своей точки зрения, может предотвратить настоящее столкновение. Принц громко рассмеялся. Получается, что если тебе кто-то не нравится, то ты можешь его убить. Фелон неловко заерзал на скамейке. Сказано грубо, но точно. Если бы у нас на Нейджел-Ринге был круг равных, то тебя никогда бы не изгнали с планеты. Виктор прочесал шею сзади. А пока ты должен признать, что политика – это необходимое зло. С ударением на слово «зло». С ударением на слово «необходимое». Способ кланов, столь удовлетворительный и простой, годится только для военных условий. Виктор оглядел Феона. А как у вас разрешают свои споры каста ученых? Рисует круг, а потом вызывает противника доказать теорему? Хан клана отрицательно покачал головой. Их споры могут быть разрешены путем проведения повторных экспериментов. Я согласен с тем, что компромиссы – это часть нашей жизни, и наша политическая система прекрасно с этим справляется. Но решиться поставить свою жизнь на защиту того, что ты веришь, это тоже хороший способ избавиться от ненужных споров и притворства. И чем заканчивается решение споров в круге равных? Концом. Один из вошедших в круг остается в нем. Феон посерьезнел. Это то же самое, что исповедоваться для облегчения своей вины. Вину я не принимаю в расчет, меня беспокоит только если думают, что я виновен. В голосе Виктора прозвучала нотка страдания. «Да, я знаю, что это звучит так, будто у меня началась паранойя, но на самом-то деле я здоров. Я понимаю, почему капитан Моран не любит меня и согласен с этим. Но другие люди, те, которые так быстро согласились с ней, вот кто меня беспокоит». «Мы только что завершили круг. Именно об этом я и пришел поговорить с тобой, Виктор. Из-за того, что ты все время судишь людей, просчитываешь их, пытаясь выяснить, что им нужно, ты создаешь стену между окружающими и собой. Наверняка есть люди, которые хотят познакомиться с тобой, потому что ты для них – личность дороже собственной жизни. Ты для них символ, герой от рождения. На всех твоих изображениях, сделанных для народа, ты кажешься энергичным, жизнерадостным, беззаботным и очень привлекательным. Это все пропаганда, состряпанная журналистами, желающими сорвать деньги. Да, но для этой пропаганды есть основания, она действует. Феон сел прямо и нежно похлопал Виктора по плечу. «При подлете к системе я видел дюжину сообщений и репортажей, посвященных тебе. Арк-Роял становится звездой, потому что ты находишься здесь. Ты наиболее подходящий холостяк во внутренней сфере, Волт. Ты выглядишь очень даже неплохо и к тому же еще и герой войны. Ты некто». «Но мне это не нравится». «Но какого же черта тебе еще нужно?» «Это мне не нравится». «Виктор, ты боишься, что тебе все это может понравиться. Ты боишься, что начнешь верить лести придворных и в конце концов станешь подобен недостижимому Максимилиану Ляо, и как он будешь свержен. Поэтому ты специально ограждаешь себя от этой возможности, а вместе с ней от множества нормальных людей». Феон на секунду закусил нижнюю губу. «Посмотри на поведение Катерины. Как ты думаешь, она сама верит хотя бы наполовину в то, что говорит?» «Нет», – Виктор уверенно покачал головой. Она знает, что через секунду после того, как отойдет на достаточное расстояние, некоторые женщины тут же начнут перемывать ей косточки. и она знает, что многие мужчины льстят ей в надежде на одну ночь, которую потом они смогут включить в свои мемуары. Она вовсе не дурочка. Нет, вовсе нет. Она приходит и поддерживает всех. Катерина старается быть как бы наравне с ними, заставляя каждого думать, что он важен для нее. Если она отказывает кому-то в приглашении на танец, или посетить дом, или провести ночь, то всегда показывает свое глубокое сожаление. Если Катерина и питает отвращение к кому-либо, то этот человек никогда об этом не узнает. У него даже не появится мысли об этом. Это ты и позаботишься о нем и уничтожишь его. «Да, или пошлю его воевать против клана Волка», – принц хихикнул. «Но ее зовут Катрин». «Опять ты об этом». «Что?» «Какое тебе дело до того, что она хочет поменять свое имя на имя своей бабушки?» «Это красивый жест, один из тех, между прочим, что были хорошо приняты здесь на сегодняшнем приеме». Фео оглянулся и посмотрел на здание, стоящее позади них. «В самом деле, в армии он будет иметь гораздо большее значение, чем твой уход сегодня вечером». Виктор поднялся и пнул ногой камень. «Что ты имеешь в виду?» Феон пожал плечами. «Я имею в виду, что Лирианская республика и система федеративных звезд истратили массу денег и пролили море крови, сражаясь с синдикатом драконов. Я не думаю, что кто-нибудь будет завидовать твоему Соме счастью, и многим парням понравится ссора между федеративным содружеством и синдикатом драконов. Некоторые люди готовы вновь послать тебя освобождать Хасира, но это потому, что они вспоминают прошлое, но не думают о будущем. В конце концов, они все поймут сами, но тебе следует дать им для этого время». «Я знаю, знаю. Шутники уже говорят, что у нас есть один ребенок, которого мы спрятали на Терре. В одной из программ «Галактические намеки» показывали даже целый спектакль с актерами, загримированными под нас». Виктор ударил кулаком по раскрытой ладони, потом повернулся к Фелону. «Круг равных был бы отличным способом для решения этой проблемы». Хан клана Волка встал и потянулся. «Сражаться со средствами массовой информации – это все равно, что вести борьбу со свиньями. Ты можешь победить, но после этого ты будешь слишком грязен». «Я чувствую то же самое, когда имею дело с кланом Ягуара. Попробуй быть ближе к людям. Поучись у Катрин. Приоткройся для них чуть-чуть, пусть они увидят, какой ты на самом деле. Пусть люди узнают тебя, тогда они смогут переживать вместе с тобой. И пусть ты им понравишься, тогда они смогут болеть за тебя и Оми, за то, что вы имели шанс упрочить мир, который сейчас настолько хрупок». «Мудрые слова». «Спасибо», – Феон указал на одежду Виктора. «Лучше поправь этот шарф, а то люди подумают, что ты вел с Оми очень жаркие переговоры». Принц кивнул и поправил шарф. «А почему ты говоришь мне все это в самом деле? Если я достигну успеха, сделав так, что ты мне советуешь, что перемирие, о котором мы заботимся, станет более крепким и стабильным?» «Я дам тебе два ответа, а ты выбирай любой. Первый. Мы родственники, и я не хочу видеть государство и людей, которые мне не безразличны, страдающими только из-за того, что никто искренне не поговорил с тобой. Второй. Я представитель кланов. Сильное и стабильное федеративное содружество даст мне шанс покрыть себя незабываемой военной славой». «Ну а если я выберу оба ответа?» Феон протянул руку, обнял Виктора за плечи и повлек его назад по направлению к зданию. «Сказано, сделано».